13. Сет вставал по будильнику каждый час, чтобы проверить уровень снега и понять, во-первых, можно ли двигаться дальше, а во-вторых, не были ли они погребены под непробиваемым наносом. Остальные установили свои будильники с 20-минутным смещением. Ему удалось вздремнуть первый час в неудобном контейнере. Будильник сработал совершенно внезапно. Он практически запаниковал, пытаясь отыскать, куда же он дел эту чертову штуку. Этот ужас так поднял уровень адреналина, что когда он залез обратно, то сонную одурь как рукой сняло. Он поиграл в старую акустическую мини-игру, за которой днями просиживал ребенком, пытаясь совместить ритм и высоту звуковых тонов в наушниках с пощелкиваниями пальцев и задорными посвистываниями. Интерфейсные поверхности скафандра ушли вперед на 3 поколения от тех, для которых была создана игра, и служили абсолютно другим целям, нежели те поверхности, с которыми он вырос. Эта игра была значительно более трудной, пока он не подстроил чувствительность интерфейсов. Играя, он ностальгически оценил те сотни часов, проведенные за игрой, а потом вспомнил, почему прекратил играть. Он выиграл в нее у другого парня, Ларри Пендлтона, с которым был периферийно связан, а тот был одним из учеников многочисленного 9-го класса в колледже Ярвиса. Он плохо знал Ларри, но иногда они оказывались с ним в одной группе. И он понял, что если Ларри и не крутой, то, во всяком случае, не полное дерьмо. Но потом Ларри сказал: «Эй, Сет, хорошая партия, но думаю, что у тебя естественное преимущество». Все остальные не поняли, что Ларри имел в виду, или сделали вид, что не поняли, а Сет все понял сразу. «Ты чернокожий, поэтому тебе лучше даются ритмические игры. У вас, у чернокожих, есть ритм, все это знают». Сет понял, что Ларри опустил ремарку, чтобы оставить место для правдоподобного отрицания, что его заявления не были расистскими, что Сет лишь демонстрировал ранимость и тягу к некой социальной справедливости. С его белыми друзьями у него был негласный договор. Он не говорит о том, что он черный, за исключением самых безобидных шуток. Признать, что он единственный чернокожий в толпе белых, было равносильно обвинению всех остальных в расизме. Почему я здесь единственный черный? Этот негласный договор все понимали, и никто не делал никаких замечаний, особенно азиатские и индийские дети в учебной группе, так как все остальные не должны были замечать расовых особенностей друг друга. А наличие разозленного меньшинства стало бы обломом для всех остальных. Все в нем клокотало от стыда и гнева из-за этого долбанного Ларри Пендлтона, который жил десятилетия назад в дефолтном мире и, может быть, уже умер от каких-нибудь устойчивых к антибиотикам бактерий, или сидел в тюрьме, или работал на нестабильной работе, боясь, что его не сегодня-завтра уволят. Так, впрочем, жили и все остальные. Но Сет подавил в себе стыд и злость за то, что притворился, что не заметил расизма, за то, что пытался сказать себе, что рано или поздно придется перестать испытывать его терпение. Следующий час он спрашивал себя, был ли он чернокожим или ушельцем, или же чернокожим ушельцем, а может, кем-то еще, а может, всем вышеперечисленным. Нечасто задавался он этим вопросом, однако такие размышления разозлили его, а ему не нравилось быть злым. Ему нравилось быть смешным и похотливым, беззаботным, вечно недооцененным, что давало многочисленные преимущества. Его воспринимали как безобидного чудика. Он черный, но классный, не делает из этого ничего такого. И он начал этим пользоваться еще с отрочества. Это означало, что он видел и слышал вещи, недоступные для его чернокожих друзей. Многое из этого было повседневным расизмом. Некоторые вещи были хорошими, ведь он знал, что его характеризует не только цвет кожи. Такое заточение в футляре сводило его с ума. Но он мог думать только о цвете кожи. Он даже не мог видеть свою кожу в темноте. И потом появилась эта игра «Тамперо», в которую он играл постоянно, пока в его запястьях не появились ощущения, типичные для хронического растяжения сухожилий. Он проверил время, 41 минута до того, как нужно будет высовывать голову наружу. Он вздохнул Его запястья так сильно болели, что он не мог играть дальше, и крышка открылась, и показалось ухмыляющееся лицо Тем. Солнце отражалось от стекла ее скафандра, закрывая своим светом ее глаза и скулы, но эти губы он узнал бы где угодно. «Вставай, спящая красавица! Прекрасный принц пришел, чтобы поднять тебя с твоей задницы!» Она помогла ему выбраться. Тучи унесло ветром, кругом было бездонно синее небо, чуть тронутое надвигающимся закатом. В косых лучах солнца выпавший снег искрился, так как будто был осыпан алмазной пылью. Гретель стояла в снегу по самые бедра, затем она упала на спину и сделала снежного ангела. Как здорово, что все закончилось! Вуку и вина! Для пущего эффекта он сложил ладони рупором, прижав их к стеклу, и завыл. Вагонщик не сможет добраться до базы, пока все это не заледенеет или не растает. Поэтому сейчас доступны только снегоступы. Гретель смахнула снег с брезента, которым они накрыли спасательное снаряжение, когда расчищали место для тел. Она потянула за брезент, а Сет и Тем наклонились, чтобы ей помочь. Они просмотрели аккуратно уложенные стопки вещей, пока не нашли снегоступы. Никто из них раньше не надевал ничего подобного, поэтому сразу и не смогли понять их устройство. Сет покопался еще и нашел аэростат, тут же отправил его наверх на поиски сигналов ушельской сети, которые аэростат немедленно передал бы на скафандры. Они наблюдали, как он разогревается, начинает вращать винтами и взлетает, исчезая до маленькой точки в темнеющем небе. Их скафандры начали издавать приветственные сублимационные звуки интерфейса. Это означало, что сообщения начинали поступать и уходить. На минуту они убрали в сторону входящие предупреждения, чтобы можно было почитать вопросы и ответы по снегоступам. Гретель первая все поняла. Она бросила каркас снегоступа на снег определенным способом, так что он приземлился частично притопленным в снег. Затем щелкнула механизмом, при первом изучении которого они решили, что им невозможно было щелкать. Однако все действия в видеоролике были ясны и понятны. Снегоступ открылся, так что снег взлетел вверх красивым облачком, а потом ровно опустился на землю. Она раскрыла крепление, затем проделала все то же самое с другим снегоступом. Сет и Тем точно так же раскрыли свои снегоступы. Надевание же снегоступов походило на непроизвольную молчаливую буфонаду. Наконец Тем подошла к Сету, который упал в снег и наполовину провалился, так что вверх торчали только ноги. Она схватила его за одну ногу и вставила ее в крепление, затем другую, наконец потянула его и поставила на ноги. Он поднял ногу в снегоступе, стряхивая с него снег, затем поместил ее поверх снега и очень поразился, что не провалился вниз и мог ступать, слушая, как под сеткой снегоступа тихо скрипит белый покров. Он показал Тем оба больших пальца, направленных вверх, а она отдала ему свои снегоступы, затем упала на спину и задрала ноги в воздух. Его руки не отличались той же ловкостью при надевании снегоступов, что руки Тем, но это уже было неважно. Чистое небо, саркофаг грузовых контейнеров и мысль о том, что нужно идти через лес на этих крутых протезах, вызвала у него головокружение. Он хотел затащить ее в контейнер, раздеть и трахаться до потери сознания, и это похотливое чувство успокаивало. Удивительно, но в скафандре было достаточно места под его эрекцию. Сет ухитрился провести рукой по паху Тем, помогая ей подняться. Они часто так делали, со всей пылкостью, свойственной школьникам, которые только что нашли своего первого сексуального партнера и никак не угомонятся, не веря, что теперь могут круглосуточно хватать друг друга за задницу. Однако скафандры имели слишком много прокладок, чтобы понять, напряглось ли что у Тем. Он решил, что напряглось, так как недавно она перешла на новые гормоны. Ее эрекции стали желанным побочным эффектом нового режима приема лекарств, которым они оба с удовольствием пользовались. Они взялись за руки, она сжала его ладонь, что сделало его еще более похотливым, потом вместе подошли к Гретель, которая сердито смотрела на свои снегоступы, перед этим сделав несколько кругов по снегу, пытаясь их надеть. Они обступили ее с боков, И та только и успела посмотреть на него, потом на нее. «О, нет!» — начала Гретель. Затем Тем поставила ей подножку, а Сет толкнул ее так, что она упала, задрав ноги в воздух, воя от напускного гнева. Они пристегнули снегоступы к ее ступням, слушая, как она хихикает, затем поставили ее вертикально. Сет посмотрел на экран на своем лобовом стекле, опустил навигатор и показал «нам туда». Они пошли тяжелой поступью. Когда солнце зашло, они включили ночное видение и смотрели на звезды, а алгоритмы улучшения изображения превращали все мерцающее и млакообразное в чудные пейзажи сказочной страны.